где-то там, в облаках, мое сердце тихо плачет. Я иду, чуть дыша, без него. Это значит, без тебя, без тебя не могу. Я иначе. Я тебя прошу, не люби меня, послушай. От твоих законов я схожу с ума. Отпусти меня, все это мне не нужно. Если я хоть что-то значу для тебя. От твоих красивых глаз сердце сходит. Мы заехали туда, где нет пути. Отпусти меня, пусть я умру от боли. Это лучше просто отпусти. Позвони, не приду, ну я хотя бы попытаюсь. Я без тебя жить не могу, но и с тобой